Глава 14. Ну, гость это я, хотя не очень сюда и просился, если честно. Чем дальше от королей, тем спокойнее живется, хотя если до конца так рассуждать, то не надо было мне влюбляться в Джоан. Но нет, ради этого можно и потерпеть. Только мы подошли к входу, как меня остановили стражники. Пришлось оставить им все свое оружие. К герцогу таких претензий не было, но ему пришлось меня обождать. Разоружаться пришлось по-серьезному. Я как-то не подумал, что тут принято забирать у посетителя оружие. Не был я раньше на приемах у короля ни разу. Так что помимо меча пришлось сдать и пару кинжалов, включая запасной из голенища сапога и удавку, припрятанную в брючном ремне с потайным кармашком. Хорошо, хоть не взял с собой арский кинжал, оставил его в сумке у Джоан. Вот уж его точно не стоило светить. А вот из пандеры два браслета магу удара интереса у охраны не вызвали, их я пронес внутрь. — А ты, я смотрю, готов к неожиданностям, — улыбнулся ректор, глядя на оставленный у охранников арсенал. Вся эта беготня привела к тому, что я позабыл, что у короля есть свой питомец. Так что, когда мы прошли внутрь и перед нами предстал тронный зал, то я сначала посмотрел на него, лежащего у подножия трона, а не на короля. Тут же вошел в легкий транс, удаляя немедленно прорезавшуюся ненависть и желание убивать, и пожалел, что не заглотил дрожже убивающие эмоции. Ладно, контроль и еще раз контроль. Перед этой тварью светить истинные эмоции ни в коем случае нельзя. Перевел взгляд на короля и стал держать его, как приклеенный на его лице. Наверное, тот будет доволен, решит, что я в полном восторге поедаю своего монарха глазами. Подойдя ближе, я поклонился королю. Ректор едва обозначил поклон. А затем король неожиданно соскочил с кресла и направился к нам. И в этот момент дверь позади нас широко распахнулась на обе створки, и в зал хлынуло множество народу. Судя по тому, как люди были разодеты, явно придворные. Повернулся я лишь раз инстинктивно на шум, но тут же снова повернулся к королю, а то еще обидится, что смотрю в другую сторону. Он же тем временем подошел к нам вплотную, остановился, внимательно на меня посмотрел, а потом сказал мне: «На колено!» Явно какой-то ритуал, подумал я, опускаясь на левое колено. И даже тут же вспомнил, какой именно. Ого, кажется, я двигаюсь в правильном направлении. Окончательно я убедился в том, что угадал, когда король медленным величавым движением извлек из ножен меч и опустил его плашмя на мое плечо. «Дарую тебе, Эйсон, за верную службу, титул барона и владение неподалеку от столицы в Оригаре. Стань барон Оригарский». Стал весьма довольный. Думал, эсквайром меня нарекут, а тут целого барона из меня сделали. Да еще и какое-то владение отписал король. Даже интересно, какого оно размера. Но на звук мне уже понравилось. Целых два «Р» в слове звучит так, словно каменная лавина падает со склона. «Благодарю, Ваше Величество», — поклонился я. Вошедшие за нашими с ректором спинами придворные бурно зааплодировали. Видимо, для того их и позвали. Король неспешно вернулся на трон, а потом сказал: «Помимо титула, барон Эйсон назначается заместителем нового военного подразделения, которое будет создано из преподавателей и студентов Королевской академии магии. Подразделение возглавит проректор королевской магии Келлерт, и оно будет приписано к 3-му армейскому корпусу под руководством принца Тибора. В то же время военные задачи оно будет ставить себе само». Ректор особенно довольно кивнул при последней фразе из речи короля, и я понял, что сегодня, когда он посещал короля с делегацией освобожденных пленных, у него был с королем большой торг. Но, конечно, особенно меня поразило то, что было сказано в отношении меня. «Это, наверное, самая блестящая военная карьера в истории нашего королевства. Зашел в королевский дворец с незнатным рядовым королевской армии, выйду бароном и заместителем особого подразделения, не подчиняющегося даже принцу, при котором будет воевать. И надо же, как все интересно получилось. Как и в прошлой жизни, я буду воевать под руководством Келлерта. Только одна вещь меня и тревожила. Что именно рассказал ректор королю, чтобы все это стало возможным? Потому как наверняка при разговоре присутствовала и эта демоническая тварь у подножия трона, которую считают безмозглой, и меня не мог порадовать любой обрывок информации обо мне, попавший к этим тварям. Что знает один высший демон, быстро узнает все другие на тысячи километров вокруг, и это самое что ни на есть совершенно ненужное привлечение ко мне внимания с их стороны, чего я бы очень хотел избежать. Они уже наверняка формируют списки тех магов, что не владеют питомцами, и вскоре уже и начнут потихоньку их убивать. Чем больше ко мне будет привлечено их внимание, тем выше шансы, что я в этот список попаду. А я как бы совсем еще не готов противостоять высшим демонам в борьбе за жизнь. Даже одному, помимо варианта с бегством. Что уж говорить про их милую привычку ходить убивать магов целой группой. Король сделал меня бароном, король сделал объявление о создании нового подразделения в армии. На этом все. Пятясь, мы начали выходить из зала. Я, конечно, начинающий барон, но что королю нельзя показывать свою филейную часть, знал. Забрал у охранников на выходе свое оружие. Молча пошли по дворцу мимо охранников. Ректор молчал, я тоже. Глупо обсуждать при часто стоящих по всему нашему пути охранниках хоть что-то сколько-нибудь важное. Наверняка у них есть обязанность сообщать о всех разговорах, что они услышали, находясь на своем посту. А что, стоят неподвижно, словно дополнительные к мраморным статуе. Кто-то может, расслабившись, что-то важное для шпионов короля и ляпнуть. Заговорил только, когда забрались в карету и поехали к площадке, на которой для нас откроют обратный портал. Четверка лошадей оглушительно цокала копытами по мрамору, так что услышать кучер нас был не должен. «Спасибо за сюрприз, сэр. Он удался», — сказал я ректору. «Не стоит благодарности. Ты заслужил и баронство, и новую должность. Ну какой из тебя рядовой с твоими способностями?» «Особенно рад службе под руководством Келлерта, сэр», — сказал я. «У него огромный потенциал в военном деле, можете мне поверить». «Учту на будущее». Ректор, было видно, удивился такому заявлению с моей стороны, но принял мои слова с вниманием. «Когда я смогу вернуться в армию и начать выполнять свои обязанности?» Ректор рассмеялся. «Похвальное рвение. 99 из 100 новоиспеченных баронов спросили бы, когда они могут отправиться осмотреть подаренное им имение». «Успеется, сэр», — пожал я плечами. «Не верю, что война продлится долго. Вот сразу после нее и...» «А все же придется туда съездить», — произнес ректор. «Не то доброжелатели обязательно сообщат королю, что новый барон проигнорировал его подарок. Можешь даже в этом не сомневаться. А король обидчив...» «Ну, раз так», — сказал я. «Завтра езжай», — велел ректор. «Все равно организация нового подразделения займет несколько дней. Нужно флаг согласовать, герб, а там такие придирчивые бюрократы сидят, что просто это не будет. Никакой двусмысленности не должны углядеть при регистрации». Хотел попросить, чтобы ректор со мной в эту поездку Джоан отпустил, но сообразил, что лучше через нее действовать. Она сама у него это выбьет, а мне не придется просить лишний раз. Я вообще этого не люблю, но так и зачем лишний раз напрягаться? Ну, а затем порталом вернулись обратно в академию. Ректор меня еще раз поздравил, и я пошел в башню Джоан. Там меня снова ждали все сокланы, им тоже было очень любопытно, что именно я делал у короля. Вошел, и все с любопытством уставились на меня. «Ну что, дамы и господа?» «Я теперь барон, барон Эригаргский. Мне имение небольшое король подарил». Первая отреагировала Эрли. «Ура, я сестра барона!» Снова поздравления и объятия. Это уже начинало напоминать какую-то провинциальную театральную постановку. За день два раза друг друга поздравлять и обнимать, как с цепи сорвавшись. «Не, ну перебор уже!» Сели за стол. Второй раз за день праздновать. Теперь уже с бокалами вина в руках. Вроде бы уже можно. И у ректора побывали, и даже у короля. И я решил напомнить о том, о чем нельзя забывать. Давайте выпьем первый бокал за Рожа. В его смерти вины или недосмотра нашего клана нет. Он погиб на войне, на которой все равно бы оказался, если бы и не вступил в наши ряды. Но нам все равно обидно, что он погиб. И нам будет всегда его не хватать. Пусть его душа попадет к тому из богов, кто за ним лучше присмотрит. Все встали с бокалами, выпили в тишине. Потом я рассказал о планах короля создать из преподавателей и студентов нашей академии особое военное подразделение. Все присвистнули, когда я сказал, что главой его будет Келлерт. И остолбенели, когда я сказал, что буду его заместителем. По ставшим очень большим и красивым глазам Джоан было видно, что отец ничего ей не сказал. Тоже, значит, сюрприз устроил и для дочери. Новость, конечно, для клана хорошая. Но стоит только представить, сколько будет недовольных как среди родовитых студентов, так и среди преподавателей, — сказал Корнелл. «Ну, не без этого», — согласился я с очевидным фактом. «Что же, придется мне продемонстрировать, почему именно я, а не они. И у меня найдется, чем удивить недовольных». «Да ладно. Завистников Уэйсона среди студентов всегда и так хватало». Легко махнула ручкой Эрли. «Будут все равно свое место знать. Достаточно им напомнить, что после войны он несогласных может и на смертельную дуэль вызвать». «Ты права, сестренка», — согласился Тивадар. «Но самому Эйсону нет нужды этим заниматься. Мы можем и сами напомнить тем, кто будет на него смотреть не так». Эйсон, Академия. На следующий день мы поехали с Джоан смотреть мое баронство, имение Эрегар. Джоан выбила из отца портал туда и обратно, а также уговорила, чтобы с нами отпустили Корнелла и Тивадара. Ну и Вородер так и так смог с нами поехать. Я порадовался, когда увидел, что Джоан будут сопровождать два архимага из Академии. Ректор серьезно отнесся к моему предостережению по поводу ревнивого принца. Сопровождающие особо радостными не выглядели. Явно не этим они рассчитывали заниматься, когда устраивались работать в Академию. Но как отказать брату короля? Мы, конечно, еще перед поездкой рассмотрели тщательно все мое баронство на магическом глобусе. Как уж тут было удержаться. Оно состояло примерно из квадратного километра пахотных земель и двух квадратных километров неугодий. Зато они были живописными. Состояли в основном из высоких скал и гор, поросших густо деревьями. Прибыв на место, мы убедились, что глобус нас не обманул. С любой точки пахотных земель открывался прекрасный вид на поросшие деревьями горы и голые серые скалы. Сразу по прибытии нас встретил управляющий небольшим поместьем, который занимался обработкой подаренных королем земель. «Рад приветствовать нового барона», — обрадованно сказал небольшой, сморщенный от старости человек, склонившись в поклоне. «Я же Стэн, ваш управляющий. Позволите все показать и рассказать, лорд?» «А и верно. Баронов у нас часто именовали также лордами. Надо же, я лорд. Хотя в прошлой жизни был бы виконтом по праву рождения, а это выше, для меня приятнее было мое честно заслуженное баронство». «Показывай, рассказывай, Жастен», — велел я. Оказалось, что я стал владельцем простенького двухэтажного особняка, разительно напоминающего наше родовое имение под Дактой. Видимо, прошлый владелец особо не преуспел, раз это все, что он смог возвести в своем имении. Ну, меня и это здание устраивало, постоянно жить я тут все равно не собирался. Неподалеку от имения имелась деревенька, в которой проживало 200 душ крестьян. Пахотная земля имения целиком сдавалась им в аренду за часть урожая. Одеты были крестьяне небогато и смотрели на нового владельца не очень радостно, видимо, побаиваясь, что ситуация может еще ухудшиться. Я расспросил управляющего о деталях аренды. Оказалось, что крестьяне отдают 2/3 урожая, потому и не преуспевают особенно. Поразмыслив над тем, что все равно для меня это крохи, я велел пересмотреть доли. Пусть теперь отдают только половину от урожая. «Молодец», — сказала мне Джоан, с которой я гулял везде под ручку. Управляющий, по лицу было видно, мое решение не одобрил, но возражать новому барону побоялся. «Ну да, он же и сам на волоске висит. Мало ли, я своего управляющего решу сюда назначить. А я бы мог отдать крестьянам и больше половины. Но нельзя было по политическим соображениям. Я ж тут не один землевладелец в окрестностях. Земля рядом со столицей не может быть заброшена. Другим владельцам земель не понравится, если я назначу своим крестьянам чрезмерно хорошие условия аренды. Их крестьяне могут начать того же требовать. Враги вокруг моего имения мне не были нужны. Оставалось надеяться, что и новые ставки, что я ввел, не окажутся чрезмерно комфортными с точки зрения других землевладельцев. Ну ладно, потерпят, спишут на мой юный возраст и неопытность в делах. Главное — не прослыть полностью безграмотным в управлении хозяйством. Послал управляющего сообщить крестьянам о нововведении, а сам с друзьями и сопровождением поспешил в горы. Не хватало мне еще, чтобы обрадованные крестьяне устроили мне сегодня третий раунд поздравлений и ликования. Если еще обниматься в благодарность полезут, то вообще. Молоденькие красивые крестьянки еще куда ни шло, но тут же мужиков полно. Хотя, что касается крестьянок, вряд ли они до меня с обнимашками доберутся. Джоан их явно на подходе отошьет. Останутся одни мужики и старушки, поэтому не стоит оно того. Так что в горы, барон, в горы. Горы нас интересовали в том числе и с точки зрения количества и качества порталов, которые тут были. По-разному же бывает, никогда не угадаешь, сколько их может быть на том или ином участке земли. Двухчасовой осмотр подтвердил, что с порталами все в порядке. Ни одного кластера мы не нашли, но они вообще редко встречаются, а в целом концентрация была неплохой. И не было засилий низкоуровневых порталов, что тоже порой встречается, обесценивая охотничьи угодья. Нашли несколько порталов, в которые в сопровождении архимагов можно было хоть прямо сейчас идти на охоту. Но они решительно отказались, сказав, что их послали охранять дочь ректора, а не рисковать ее жизнью в серьезном портале. Ну да, их точку зрения тоже понять можно, но жаль, конечно. Вернулись обратно в имение через деревню, и теперь крестьяне больше не смотрели на нас подозрительно. Времени после объявления новости прошло прилично, они перегорели, и никаких словословий в мой адрес не раздалось. Ну и хорошо, на это я и рассчитывал. Ну и накатили они, похоже, как следует на радостях. Уж больно сильно многие покачивались при ходьбе. Так что не факт, что большинство из них вообще заметили мой второй проезд через деревню. Задерживаться в новых владениях не стали, а то соседние лорды начнут слать приглашения в гости. А какие мне сейчас гости, если скоро обратно на войну уехать? Вернулись в академию в целом довольные прогулкой, и мне тут же сообщили, что Келлард меня ищет. Как оказалось, ректор вызвал из армии всех ранее отправленных преподавателей и студентов, чтобы сформировать новое подразделение. Видно было, что новость о его назначении достигла ушей Келлерта совсем недавно, потому что он выглядел достаточно обалдело, когда я зашел к нему в кабинет, будучи все еще ошарашенным таким развитием событий, и был из-за этого гораздо откровеннее со мной, чем раньше. «Ну, почему тебя назначили замом, я понимаю. Ты же на дочке ректора жениться будешь. Тебе статус надо нарабатывать. А меня-то за что? Сколько я в той армии был? Всего несколько лет. И больше, чем двумя десятками не владеющих магией солдат никогда и не руководил. А теперь в моем подчинении будут архимаги, и я должен сам искать задачи для нашего подразделения. На настоящей войне, а у меня всего лишь опыт приграничных сражений. Я и не был ни разу в битве, в которой бы участвовало больше 200 человек». Я, конечно, был в шоке, когда это услышал. В будущем никогда ни у кого из солдат не было сомнений, что Келлард абсолютно уверен в любом решении, что принимает. Он вел нас, и мы побеждали иногда даже в таких ситуациях, когда с точки зрения врагов никак победить не могли. Ну, значит, теперь у меня задача помочь ему стать тем самым Келлертом, которого я прекрасно помню побыстрее. И это не будет очень сложно, я же фактически ученик его военной школы. «Ну, так вы же проректор, причем очень толковый, потому и назначили», — махнул я рукой. «И у меня уже есть, кстати, как у вашего заместителя, предложение, чем мы можем заниматься на этой войне, чтобы нанести неприятелю максимальный ущерб с минимальным риском для наших рядов». «Ну-ка, ну-ка», — сразу же заинтересовался Келлард. Долго мы с ним проговорили, больше 2 часов, пока его не дернул к себе ректор согласовывать очередные детали.